Глава третья. Вот уже 3 месяца я давала частные уроки танцев. Не балетных, а современных, которые мне пришлось освоить. Балетных учителей в Париже было более чем достаточно. Квартира атташе была весьма просторна, чтобы я могла принимать учеников у себя. За это время я всего один раз видела кузена, который заехал в Париж по делам посольства и навестил меня. Он передавал привет от родителей, благодарил за деньги, которые я прислала, рассказывал, что у атташе беременная жена, и теперь он носится с ней, не находя места от счастья. Тетушка так и живет со своей служанкой, и в доме ничего не меняется годами, и тем более не может измениться за 3 месяца. На мой молчаливый вопрос он ответил, что никаких новостей от великана не поступало, но если он что-нибудь узнает, то обязательно сообщит. Мы посидели в кафе, наслаждаясь последними теплыми днями. Скоро осень, вступит в свои права и начнутся холода. Я люблю эти дни, пока еще тепло, но иногда пролетает прохладный ветерок, посланный осенью на разведку, чтобы потом привести с собой своего старшего брата, холодного, серьезного, несущего дожди и туманы. А за ним придет уже двуликая ряженая старуха зима. Она может оборачиваться румяным юным Рождеством, а ночью превращается в убийцу с ледяной улыбкой, забирающей тлеющие под мостами жизни клошаров. У меня было не так много учеников, и нужно было подумать о том, чтобы найти еще какую-то работу. Я решила попытать счастье в танцевальном ревю или кардебалете. Придирчиво осматривая себя в зеркале, находила, что выгляжу гораздо моложе своих лет. С фигурой у меня тоже проблем не было. Стоило попытать счастье. Я все время волновалась, что атташе захочет приехать сюда или сдать квартиру. К тому же я оставалась должна ему деньги. После посещения парикмахера и в модной, но строгой одежде я решила отправиться по самым знаменитым местам, где в афишах были ревю с танцовщицами. Не колеблясь, я вошла в самый большой и дорогой ресторан. Сначала заказала там кофе и одним глазом стала наблюдать, как собирается на репетицию танцовщицы. В это время в ресторане работали всего 3 столика. Завсегдатые приходили сюда намного позже. Появился постановщик танцев, весьма суровый с виду человек, напомнивший мне шведа, хоть был и без усов. Репетиции проводились здесь же, в зале на сцене. Но чтобы девушки не отвлекались на посетителей, общий зал отделялся длинной раскладной ширмой на колесиках, которую привезли официанты. Им не возбранялось подглядывать за танцовщицами, которых все время задирала какая-то бойкая девушка со звонким голосом. Она отпускала уморительные реплики, и все дружно хихикали, невероятно раздражая балетмейстера. Я потихоньку подобралась ближе, пока никто не видел, и стала наблюдать за тем, как хорошо подобранные по росту девушки дружно поднимали стройные ножки. В общем-то, незатейливом танце, сходясь и расходясь, потом, дружно повернувшись задом, шаловливо хлопали по нему себя рукой и потом посылали воздушный поцелуй. Время шло, но, похоже, прима опаздывала, потому что балетмейстер все время выскакивал за ширму, обводя глазами зал, после чего еще громче кричал на девушек. В конце концов он закричал всем: «Убирайтесь к черту, и пусть только одна из вас попробует опоздать сегодня! Всех выгоню и уволю!» Девушки стали выпархивать из-за ширмы, переговариваясь, что «вечно из-за этой самонадеянной мими нам достается на орехи!» Постепенно все разошлись, и балетмейстер остался один. Выждав минуту, я вошла за ширму. Только теперь я смогла разглядеть дрессировщика кардебалета. Это был мужчина лет 50, слегка лысоватый, но с тщательно зачесанной на нее прядью черных, явно крашенных волос. Чистый белый, хорошо выглаженная рубашка говорила о том, что он женат или имеет домохозяйку, которая заботится о нем. На шее повязан пестрый шелковый платок, непременный атрибут артистической натуры. Он сидел за столиком, разбирая какие-то записи. Я подошла к нему, постаравшись стучать каблучками, чтобы он услышал, что кто-то идет. Было видно, что он набрал полные легкие воздуха, чтобы высказать все противное мими, который опять опоздал на репетицию, но, увидев меня, шумно выпустил воздух и спросил: «Что желаете, мадемуазель?» «Мадемуазель желает найти работу в вашем шоу». «А что вы умеете?» «Так, встаньте прямо. По росту немного не дотягиваете до моих девочек». «Я раньше работала в театре, правда, балетной танцовщицей», сказала я, протягивая ему вырезки из газет, которые вырезали и собирали мои родители. «Так, этот язык я не понимаю», сказал он, откладывая русские вырезки. «А вот этот понимаю. Так, так, так. Интересно. А сколько же вам лет, позвольте спросить?» 40, отвечала я, опуская глаза. «Ну, вы не выглядите, не стесняйтесь. А ну-ка, у меня возникла одна идея. Посмотрите хореографию нового танца, который еще не поставлен. А как вы это сможете сделать?» Я с сомнением поглядел на свою узкую юбку. Перехватив мой взгляд, он усмехнулся. «Пойдемте». И он повел меня в грим-уборную. Там выдал мне блестящую юбку с оборками. «Надевайте и на сцену». Он вышел. Я примерила юбку, затянув завязки потуже. Взглянула в зеркало, и мне стало смешно. Сверху строгая блузка и жакет. Внизу ярко-синяя с красными оборками юбка. Сняла жакет, расстегнула блузку, пошла на сцену в туфельках. Балетмейстер присел на стол и ждал меня. «Так, отлично. А ну-ка, пройдитесь. Еще голову выше. Вы пришли сюда соблазнять мужчин, между прочим. Так что исходите из этого. Больше шарма. Глазами постреляли. Кокаин пробовали? А ну-ка, покажите. Ха, неплохо. Сильнее. О-хо-хо, очень даже неплохо». В конце концов, мы договорились, что он будет репетировать со мной сольный выход, к которому потом присоединит скрытбалет. Он решил подстраховаться, чтобы иметь вторую приму, если вдруг Мими закапризничает. Мы очень хорошо поговорили с ним, и балетмейстер жаловался, что ничего не может поделать с этой Мими, которая является любовницей хозяина, и много раз уже подводила, опаздывая на выступление и репетиции. «Но никто же не запрещает иметь две примы», — сказал он сам себе и просиял. «Даже в театре это не запрещено», — улыбнулась я. Когда я переоделась и вышла, балетмейстер сам пошел проводить меня до дверей. Мы назначили встречу на послезавтра. С меня еще должна была снять мерку костюмерша. Окрыленная, я мчалась домой, как корабль под парусами. Я не думала о том, что работать в ресторане зазорно, мне чего-то больше не хотелось иметь дело с театром. Я отдала сцене все, что могла, и собиралась попробовать себя на новом поприще. Пока еще мой возраст и внешний вид позволяет мне делать это. Начались наши репетиции, и мы с балетмейстером поставили шикарный танец, где я использовала некоторые балетные па, несколько огрубив их и подогнав под требования кабаре стиля. Мне ни разу не удавалось встретиться с Мими, у которой репетиции были в другое время. Это было к лучшему, потому что я представляла себе ее реакцию, когда она узнает, что на горизонте появилась еще одна звезда. Наконец, когда танец был готов, балетмейстер повел представлять меня хозяину заведения. Мы вошли в просторный кабинет, обставленный роскошной мебелью в стиле ампир. Хозяин сидел на большом жестком кресле с похожими на античные колонны ножками, и лицо его было сурово, как окружающая его мебель. «Позвольте представить, замечательная русская танцовщица, ранее блиставшая на большой сцене в России, теперь готова поднять наше ревю на новую высоту». «Добро пожаловать, мадам», — густым низким голосом проговорил хозяин. «Хм, только я не пойму, а как же Мими?» — обратился он к балетмейстеру. Но тот уже заготовил аргументы. «Дело в том, что Мими, безусловно, превосходно и по праву является нашей звездой, но делать такие па, которые может показать наша прима, ей не под силу. У нее нет такого опыта. Я думаю, пора уже заказывать афиши с анонсом нашей новой программы и новой солистки. Только мы должны подобрать ей броское имя. Что вы думаете?» Голос его звучал мягко и заискивающе. Наверное, он очень хорошо знал хозяина. Тот серьезно задумался над моим сценическим именем. Я с улыбкой ждала, что он сейчас выдаст что-нибудь типа «Фифи» или «Лулу», как это обычно делали в других шоу-программах. Мими уже была, так что я приготовилась стать «Фифи». Хозяин продолжал думать, напряженно скрипя мозгами. Потом посмотрел на меня, потом на балетмейстера, потом снова на меня. Осмотрев с ног до головы, выдал. «Пусть будет бранди». «Великолепно! Очень подходяще! Веточка! Гибкая! Да!» Я удивилась такому повороту. «Значит, отныне мое имя — мадемуазель Бранди». Я согласна, кивнула и попросила скрыть от всех факт, что я родом из России. Пусть все думают, что я француженка. Приближался день премьеры, и мне необходимо было теперь отработать номер с кардебалетом. Я специально подошла на репетицию позже, когда танцовщицы уже вовсю поочередно поднимали ножки с привязанными к ним яркими бантами к потолку, производя впечатление вспархивающих к небу экзотических птичек. Девушки удивленно проводили меня взглядами и сбились с темпа. Топер же не обратил на меня внимания, потому что видел много раз на индивидуальных репетициях. На выступлениях вместе с танцовщицами выступал оркестр из 20 человек. Но они репетировали в другом помещении, через две улицы отсюда, и мы с балетмейстером уже 3 раза репетировали с оркестром. По сути, он задумал очень сложный, но эффектный танец, который потребовал от меня вспомнить и тренировать слегка утраченную гибкость. Боюсь, что когда Мими увидит этот танец, я приобрету еще одного смертельного врага. В костюмерной для меня уже был готов костюм, состоящий из ярко-красного корсета с черной шнуровкой, украшенного красными же страусиными перьями, поднимающимися в виде высокого воротника сзади. Черная атласная юбка с разрезом впереди и такой же, как корсет красной подкладкой, переходящий в множество прозрачных оборок с блестками, черные шелковые чулки с красными подвязками и красные же туфельки на высоких каблучках. На руках черные длинные шелковые перчатки с вышитыми красными камешками узорами. На голову надевалась блестящая диадема с красными длинными черными короткими перьями. И все это с моей белой кожей и черными волосами смотрелось ярко и броско. Вообще красно-черные тона были обычны для кардебалетных костюмов, но мне это одеяние подошло как нельзя лучше, хотя моими любимыми цветами были персиковый и зеленый. Услышав музыку вступления, я вышла на сцену между девушками с таким видом, что все мужчины Парижа просто обязаны лежать возле моих ног. И вот здесь танцовщицы кардебалета стали первыми зрительницами танца, который был им явно не по зубам, ибо сочетал балетные элементы, доступные только танцовщикам высокого класса. Я снова почувствовала себя, как в давние годы, когда возвращалась из Италии после обучения новым техникам и демонстрировала на сцене свое преимущество — любопытство, зависть, восхищение и ненависть, исходящую от девушек, я просто ощутила всей своей кожей. Но неожиданно это чувство понравилось мне. Меня здесь никто не знал, и Бог знает, что танцовщицы могли подумать обо мне. Дрессировщик кардебалета был опытный, и практически без остановок мы отработали новый номер. Теперь оставалась только генеральная репетиция, которая состоится в четверг, а в пятницу вечером — моя премьера. Переодеваясь, я слышала, как переговариваются девушки, злорадно хихикая о том, какой сюрприз будет для Мими, когда она увидит новую фаворитку хозяина. Весь вечер я просидела в своем любимом кафе с видом на Сену, смотрела на воду и речные трамвайчики, на которых плавали любители изучать Париж с новой стороны. Сначала смеркалось, потом стало темно. Река и город засияли огнями. С реки потянуло прохладой, и я закуталась в теплую шаль, подумывая о том, как хорошо бы уже переодеться в меха. Людей становилось все меньше, с летних веранд перебирались во внутренние залы ресторанов и кафе. Сейчас снаружи стояли только 5 столиков, за одним из которых сидела я. за еще одним влюбленные парочка. Они схватились за руки и жадно пожирали друг друга глазами, не замечая прохлады. Их кофе остыл, и официант уже раз 10 обошел вокруг столика, ожидая ли расчета, или нового заказа, но они находились в каком-то другом измерении, не видели ничего, кроме гипнотически блестящих глаз напротив. Я тоже не могла оторвать от них взгляда, думая о своем, о великане, о том, как было бы хорошо очутиться сейчас на их месте, чувствуя эту нечеловеческую силу любовного притяжения. Однако становилось действительно холодно, и я, накинув на голову шаль, быстро пошла вниз, чтобы вызвать такси. И на лестнице столкнулась с крысообразным, который поднимался навстречу с двумя мужчинами, толстым и высоким в клетчатом костюме, и вторым неприметного вида в темном костюме и в котелке. Я быстро прошмыгнула мимо них и легко побежала к выходу, но крысообразный успел меня заметить, и его крысиное чутье снова не подвело. Он среагировал моментально, и уже через пару секунд появился возле меня и остановившегося таксомотора. Я нырнула внутрь, но в ту же секунду с двух сторон ко мне подсели двое друзей крысообразного, и он сам уселся на сиденье рядом с шофером. Я просто онемела от такой наглости. «Куда едем?» — спросил шофер. «Вперед», — ответил крысообразный. «В ближайший полицейский участок», — сказала я. Двое мужчин, сидящих рядом со мной, сразу взялись за дверцы, чтобы выйти. «Да, давайте в полицейский участок», — неожиданно сказал крысообразный. Шофер тронул автомобиль с места, я решила, пусть везет в участок, а там разберемся. Такси подъехало к освещенному большим фонарем подъезду длинного дома с черно-желтой вывеской «Полиция». Крысообразный оплатил поездку сам, и все вышли из машины. «Я тебя узнал, дорогая, но почему ты от меня бегаешь? Я никогда не делал тебе ничего плохого и очень рад, что ты жива и здорова». Я молчала, не в состоянии ему что-то ответить. Действительно, он никогда ничего плохого мне не делал, но отчего-то при виде крысообразного мне всегда хотелось от него убежать, как будто нас связывали какие-то неприятные воспоминания. В голове вдруг всплыла картина, которую я видела в тетушкином рыцарском доме, когда великан там махал большим мечом. В моем видении был и крысообразный, который пытался остановить меня на выходе из замка. И я помню страх, который охватил меня в тот момент. Решительно, этот мужчина не тот человек, с которым мне хотелось бы общаться, несмотря на то, что он был другого мнения. Я понимала, что просто так крысообразный от меня не отстанет, а вести домой за собой я его не хотела. Он тогда вообще поселится у моих дверей. Может быть, все-таки стоит с ним поговорить? «Ладно», — сказал я по-русски. «Давайте посидим где-нибудь в теплом месте, а то я замерзла. Там и поговорим». Все это время его спутники молчали, как в рот воды набрав. Он обрадовался и остановил того же самого таксиста, который успел уже сделать круг и ехал назад. Русский ресторан, в который мы вошли, был полон людей. Музыканты виртуозно играли русскую музыку. В меню фигурировали блины с икрой и пельмени, растягай, борщ, куропатки. Мои спутники были голодны и сделали большой заказ – к вящей радости официанта. Толстяк оказался французом, второй, которого крысообразный назвал майор, был из России. Выпив водочки под соленые огурчики, мужчины стали шутить насчет толстяка, который не пил водки, потому что боялся. Потом их разговор перешел на какие-то неизвестные мне дела, и я заскучал, разглядывая посетителей ресторана. Вот сидит явно какой-то граф, лощеный, важный и совсем не грустный от того, что покинул родину. Он разговаривает с каким-то заплывшим жиром иностранцем, одетым в дорогую одежду. Их разговор происходит на английском языке и касается бизнеса. Разодетые дамы, то тут, то там, сидящие за столиками с кавалерами и бизонах, напоминали картинки из модных журналов. Также было много гражданских лиц с явно военной выправкой. И я порадовалась за этих людей, потому что они сумели избежать смерти в России. Если бы присутствующие здесь знали, кто сидит рядом со мной и чем он занимался при большевиках, наверное, крысообразного просто растерзали. На сцену вышла полная певица в черном платье с огромной брошкой и стала петь русские романсы. Аккомпаниатор подыгрывал ей на рояле. Ах, если бы они могли слышать, как играет мадам Бизе. «Расскажи-ка мне про эту бумагу», — донесся до меня голос красообразного, который обращался к толстяку. «В общем, в банке, где я работал, пока меня не выгнали», — начал тот, — «есть отдельная ячейка для хранения ценностей. Их там тысячи, но это под номером один. С нее все началось еще несколько веков назад. Директор, чтобы ему пусто было, не заплатил мне жалование за 3 месяца, да еще и обвинил во всех грехах, в которых сам повинен. Этот мерзавец!» «Не отвлекайся», — сухо произнес майор. «Да-да, пардон. Я давно хотел посмотреть, что ж там лежит. Да все за 4 года никак не удавалось даже близко подобраться к ящику. Директор говорит, что с него начался весь бизнес хранения ценных вещей и документов в банках, и что они первые начали иметь с этого деньги еще 700 лет назад. Представляете, сколько они за это время капитала нагребли? В общем, я долго готовился и, наконец, однажды спрятался в подсобном помещении, когда все ушли, сумел пробраться в хранилище. Я открыл ящик и обнаружил там карту и письмо. Но письмо было запечатано, так что я не сумел его прочесть, а вот карту успел перерисовать, потому что она была несложной. Я едва успел закрыть ящик и спрятаться, потому что пришел охранник и расселся. Я так до утра за портьерой и простоял. Когда же стал смотреть карту, то в ней ни черта не понял, поэтому я беру вас в долю, если отыщем местечко. К тому же я поиздержался, и сейчас мне нужны деньги». Он перевел вопросительный взгляд сначала на майора, потом на красообразного. «Хорошо, ты получишь деньги. Сколько тебе надо?» — спросил майор. Толстяк написал цифру на салфетку и передал ему, а тот передал красообразному. Взглянув на цифру, он согласно кивнул и сказал: «Ты получишь сумму, а потом вернешь ее из своей части прибыли». «Согласен!» — воскликнул толстяк и, налив себе водки, выпил залпом, забыв, что он только что боялся к ней притронуться. Все это происходило перед моими глазами. Майор подозрительно покосился на меня, но красообразно его успокоил, сказав, что мне можно доверять. Толстяк полез в обширный внутренний карман и добыл оттуда грубо склеенный бумажный пакет. Красообразно открыл портфель, который подал ему майор, и, порывшись в нем, вручил толстяку завернутые в газету деньги, которые тот немедленно схватил и стал пересчитывать, зыркая по сторонам. Майор взял брошенный толстяком на стол конверт и надорвал его. Отодвинув в сторону тарелки и стаканы, расправил на скатерти извлеченную оттуда бумагу. Все трое склонились над неуклюжим рисунком. Мне тоже было любопытно, и я едва сдерживалась, чтобы не присоединиться к ним. «Что за черт? Я вижу, изображена река, и даже не могу прочитать название. Вот тут что написано?» «Да это по-латыни что-то. Надо найти кого-то, кто понимает». «Ты не понимаешь по-латыни?» — обратился ко мне толстяк. «А ну дайте посмотреть». Я взяла в руки рисунок, и тут же у меня перед глазами встали крепостные стены, ров, пригорок, перелесок неподалеку, башни, 3 башни. Если посмотреть вдаль, то будут видны редкие холмы, у горизонта собирающиеся в гряду, большие старые деревья, возвышающиеся среди густых кустарников. Я знала это место, но не могла понять, что же здесь написано. Тут точно река, но эта река настолько длинная, что будешь полмесяца идти вдоль ее русла, ища то не зная что. Я поднесла карту ближе к глазам. «А что это за 2 кружка? Белый и черный?» «Ну, понятно, там день, а тут ночь. То есть восток и запад. Вот как хитро и просто изображено. А вот это холм. Ясно, что он одиноко возвышается на равном расстоянии от реки. А это уже серьезный знак». Я отдала карту с уважением посмотревшему на меня майору. «Надо найти переводчика. Мне сказали, что любой доктор сможет перевести латынь», — сказала я, непонятно от чего волнуюсь. «Доктор? Так это совсем просто», — сказал майор, поднялся. Он прошел через зал, направляясь к дальнему столику, полускрытому ширмой. Через некоторое время он вернулся с высоким крупным мужчиной в черном костюме с толстой золотой цепью, торчащей из кармана. Тот на ходу вытирал салфеткой рот и руки. «Добрый вечер, дамы и господа. Признавайтесь, у кого из вас здоровье подкачало?» — веселым голосом спросил доктор, присаживаясь за столик. «Вот, переведите, что здесь написано, пожалуйста», — попросил красообразный, указывая пальцем на надписи по латыни. «Здесь написано, написано «Вверх зеленые, два белых креста, низ красные, кабан». А что это значит, я не знаю. Ваше здоровье!» И он принял от майора рюмочку водки, лихо опрокинул ее и отправился во свояси. «Что еще за чушь собачья?» — воскликнул красообразный. «Я думаю, что это, скорее всего, герб», — ответил майор. «О, да! Здесь много гербов и с кабанами, и с оленями, и орлами. Только надо узнать, кому он принадлежит. Тогда и место узнаем». «Ты не такой дурак, каким кажешься», — сказал довольный красообразный, наливая толстяку рюмку водки. «Нет-нет-нет, я пить не буду. Я ее боюсь, вашу русскую водку. Говорят, что она сражает французов на повал». «Как? Опять боишься? Ты ж только что пил», — удивился майор. «Правда? А я и не заметил». Мы продолжали сидеть еще долгих полтора часа. До того, как я узнала про карту, я хотела хитростью сбежать из ресторана, сказав, что иду в дамскую комнату. Но теперь мои планы изменились, и мне захотелось участвовать в этом приключении. Во-первых, потому что меня что-то связывало с этим местом. А во-вторых, герб, который был описан в карте, принадлежал предкам начальника, который оставался в Питере. О его просьбе узнать что-нибудь об истории его семьи я почти совсем уже забыла. А ведь без него я никогда бы не уехала. Я не стала ничего говорить красообразному, потому что это была только моя тайна. Почему же я так ясно увидела местность, изображенную на карте, как будто я сама нарисовала ее? К тому же все, когда впервые увидела тевтонца, великана и других, это было на башне. Может быть, того самого замка? Красообразный подвез меня на такси почти до самого дома. Я пригласила его на мою премьеру в ресторан. Теперь я не собиралась с ним расставаться. Да и что он мог мне сделать? Вернувшись домой, я обнаружила, что там уже кто-то был. Дверь была заперта изнутри. Я нажала на звонок, мне открыла Таше. «Добрый вечер! Добрый вечер!» — радостно сказал он, как бы извиняясь, добавил. «Я без предупреждения сегодня, но надеюсь, что вы не в обиде. Как ваша жизнь в Париже? Что нового?» Он снял с меня шаль и жакет, аккуратно повесив их на плечики. «Здравствуйте, мой дорогой Таше», — отвечала я ему, подавая руку, которую он галантно поцеловал. «У меня есть новость, которым я с удовольствием поделюсь, но вы тоже должны мне рассказать, как дела в Берлине и в личной жизни». Он заулыбался. Жизнь была прекрасна, потому что он скоро станет папой. Это была его главная мечта уже долгие годы. Он рассказал, что мой кузен сейчас в командировке, а великан, он, в общем, далеко сейчас, и даже он не имеет о нем сведений. Но как только что-то узнает, то непременно сообщит. «А я, мой дорогой Таше, приглашаю вас завтра вечером на мою премьеру». «О, а что это будет? Балет? Какая постановка? В каком театре?» Он немного смутил меня своим вопросом. Думал, что я продолжаю карьеру в театре. «Это не театр. Это ресторан. Варьете. Я буду показывать мой первый танец, в котором сольются техники балета и кабаре». Атташе озадаченно, немного разочарованно посмотрел на меня. «Как? Варьете? Вы же способны на большее. Вы та, которая пристала на театральной сцене». «Но вы же любите кан-кан», — спросила я, памятуя о том, как он, едва приехав в Париж, сразу помчался в кабаре. «Конечно, люблю. Но вы и кабаре?» «Вы придете или нет?» Я начинала терять терпение. «Разумеется, моя дорогая, я буду поддерживать вас, несмотря на то, что эта затея кажется мне немного странной. А теперь у меня к вам есть просьба». «Слушаю вас внимательно». Я рассказала ему историю с красообразным и картой. Попросила его передать письмо в Берлине женщине, с которой мы вместе ехали из России в Германию. Она все время бывает в Петрограде, а мне необходимо передать туда письмо, так как почте доверять сейчас не стоит. Ферштейн, я с удовольствием выполню вашу просьбу. Пишите письмо. А что это за банк, в котором этот толстяк украл карту? Я не знаю, а что... То, что, может быть, стоит сообщить хозяину банка о том, что секрет его первого клиента перекочевал в карман мошенника. Может быть, но у меня такое чувство, что я знакома с этим местом и с этой картой тоже, и то, что это как-то связано с моим прошлым и еще с несколькими людьми. Иногда меня очень раздражает то, что я не могу ничего вспомнить из прошлого. Может быть, надо попить брома, чтобы успокоить нервы? Как вы можете не помнить прошлого? Вы же не такая старая еще, чтобы потерять память. Это атташе просто смеялся надо мной. Я не об этой жизни говорю. Тут я все помню прекрасно. А о прошлой? Или, может быть, позапрошлой? Ах, вы говорите сейчас совсем как великан, который просто измучил меня своими странностями. Он неизвестно откуда знает, как объезжать самых диких коней. Он то стреляет из лука или машет мечом, как настоящий средневековый рыцарь. А один раз стал рассказывать мне о том, что в будущем будут маленькие коробочки, через которые можно будет переговариваться как по телефону, даже с другими странами, и никаких проводов с собой не надо будет тянуть. В общем, он большой фантазер, этот ваш великан. Хотя, как там мы ездили с ним в Испанию, он показывал мне все вокруг и рассказывал, где и что было раньше. Потом мы свернули с ним в парк, разросшийся до состояния леса, и там, указав мне на полуразрушенные стены, сказал, что здесь раньше был замок, где он прожил долгую жизнь. И, имея виноградники, сам любил делать вино. Он также привел меня туда, где был его винный склад, и мы стали рыть в том месте, обнаружив большую пустоту под землей. Он тогда полез куда-то внутрь и долго ходил там с факелом, а затем принес старинную бутылку вина в красной бутылке темного стекла, всю покрытую толстым слоем пыли и паутины. Конечно, вино уже нельзя было пить, но то, что он знал обо всем этом, это поистине удивительно и странно. Вот видите, он помнит многое, а я не могу. У меня как будто какая-то стена стоит, за которую я не могу заглянуть. Помню вспышками какими-то, и то далеко не все, что хотелось бы. И почему я не помню ничего из моих прежних возможностей? Великан может пользоваться своими знаниями, а я не могу. Так ведь и я тоже не могу. А если вы помните хоть что-то, дорогая моя, то я не помню ничего. Именно поэтому не очень-то верю во все это. А хотелось бы вспомнить и воспользоваться знаниями прошлого, а может быть и будущего. Подождите, мне надо подумать, потому что я никогда не размышляла об этом. Но, скорее всего, да или нет. Представьте себе, что у вас был враг, и он вас убил, а потом вы встречаете его уже в следующей жизни. Что вы должны сделать? Убить его? А если он не помнит, а вы помните? На лице атташе играла целая гамма чувств. А если он помнит, и вы помните? А если вас никто не убивал, а наоборот любил? Или вы клад закопали в прошлые времена, и теперь можете его достать? Не знаю. Трудно сказать. Может быть, когда я хоть что-нибудь вспомню, то посмотрю на это по-другому. Хотя клад я бы непременно откопал. Кстати, насчет клада. Я хотел бы увидеть ваших новых компаньонов по этому бизнесу. Хотя бы издали я обещал великана присматривать за вами. Это будет просто. Крысообразный придет на премьеру, его друзья, возможно, тоже. Я их вам укажу. Вот и договорились. А теперь спокойной ночи, дорогая фролайн. Утром я долго занималась своей красотой, подбирала подходящий наряд и остановилась на том, который привезла с собой из Петрограда. Тот, который подбрала еще с щукой в логове их старого, сложенного пополам вожака. Сейчас все произошедшее со мной казалось далекой и нереальной сказкой. Посетив парикмахера, я отправилась в ресторан, чтобы подготовиться к выступлению. Уже за три квартала я увидела красочные афиши, изображавшие меня, довольно похожие, и трубящие о новом шоу, где будет блистать мадмуазель Бранди. Я подавила улыбку, глядя на двух респектабельных мсье, стоящих перед такой афишей и рассматривающих ее как картину в Лувре. Швейцар открыл дверь, и я вдруг услышала истошные женские визги. Лица официантов были повернуты в сторону ширмы, где скрытые от глаз посторонних разворачивались боевые действия. Наконец-то мне привалило счастье увидеть Мими. Это была высокая и крепкая девушка, шикарно одетая в замысловатой зеленой шляпке, которая тряслась у нее на голове от негодования. «И я узнаю это в самый последний момент. Ха! За кого вы меня принимаете? Я вижу ваши интриги насквозь. Вы прикрываете его любовницу и даете ей мощь танец. Ненавижу!» Сжав кулаки в зеленых под цвет шляпки перчатках, она подступала все ближе к балетмейстеру, который, предвидя ее реакцию, уже наметил себе путь отступления за рояль. Он понимал, что объяснять ей что-либо сейчас бесполезно, пока она не израсходует весь заряд ярости. Поэтому он ретировался за рояль, за которым сидел уже старичок-топер, с удовольствием наблюдающий эту сцену. Он даже снял и протер очки, чтобы лучше видеть, кто победит. Мими бросилась за балетмейстером, который уже огибал рояль с другой стороны, чтобы выбежать за ширму. По пути ее мощное тело зацепило топера, который так и закрутился волчком на своем вертящемся стуле. Наконец она поняла, что балетмейстер хочет ее провести и скрыться от возмездия. Предусмотрительный директор решил вообще не показываться на глаза Мими, пока она не остынет после новости о восходящей звезде мадмуазель Бранди. «Осторожнее, милая!» — успел шепнуть дрессировщик ардебалета, прошмыгнувший мимо меня и падающий в объятия танцовщиц с тайкой, вбежавших за ширму и с жадным любопытством оглядывающих все вокруг. Они ожидали увидеть клочья платьев и пучки вырванных волос и были разочарованы тем, что пока никто не пострадал. «А, вот она, интриганка!» — завопила Мими, увидев меня наконец. Я остановилась и холодно посмотрела на нее. Мне были знакомы все эти истерики. Я с 9 лет постоянно видела такие концерты в балетной среде. «Успокойтесь», — как можно резче сказала я ей. «Не ведите себя, как какая-нибудь дочка мелкого лавочника. Вы — звезда ревью». И, спокойно повернувшись, поднялась на несколько ступенек, чтобы идти в грим-уборную. Я не знала, что она может предпринять, и каждую секунду, ожидая, что она навалится на меня сзади, все же медленно и расслабленно пошла, провожаемая 22 парами глаз и блеском одних очков. Больше ничего не произошло. Похоже, инцидент был исчерпан. Немного позже в гримерку заглянул балетмейстер, который восхищенно сказал: «Как вы смогли найти для Мими правильные слова?» «И откуда вы узнали про ее папашу-лавочника?» «Само так вышло», — улыбнулась я, чувствуя мандраж, которого не ощущала уже столько лет. «Ну, что там? Собираются?» «Да, народу уже больше половины зала. Все столики зарезервированы. Музыканты пока рассаживаются, подъехала костюмерша. Привезла розу за подвязку. Поможет вас одеть. У нас еще час времени. Постарайтесь расслабиться. Ой, я и сам весь на нервах сегодня, уже капель успокоительных напился. Да, не забудьте розу кинуть, как договорились, за 3-й столик слева». Я прислушалась к шуму в зале и сравнила его с шумом театральной публики. Издали он отдаленно напоминал его. И вдруг я остро затосковала о театре и о прошлом. Принесли костюм. Я стала облачаться при помощи моего костюмера и почувствовала, как мои ладони покрылись холодным потом от страха. Может быть, мне тоже стоит выпить капель? Никогда раньше мне в голову не приходила такая мысль. Я всегда легко преодолевала страх публики и сцены. Костюмерша понимающе смотрела на меня и ободряюще похлопывала по плечу. «Может, капель принести?» «Нет, лучше принеси немного шампанского». Через некоторое время я осматривала свой новый образ в зеркале. Длинные наклеенные ресницы, яркий макияж делали меня неузнаваемой даже для самой себя. Появился балетмейстер. «Готово?» «Молодец!» «Не надо румяна!» — остановил он гримера. «Пусть поражает благородной бледностью». Народу набилось под завязку. «Все важные персоны. Надеюсь на оглушительный успех». «Сейчас девочки разогреют публику, потом выход Мими, потом снова девочки, потом вы. Можете пойти посмотреть, сколько народу. Такого даже в лучшие времена не было». Я решила пойти взглянуть, увижу ли я атташе и красообразного. Через щель в занавесе я рассматривала в зал. «Угу, вот и атташе. Уже разговаривает с каким-то мужчиной в смокинге, оба смеются. И совсем рядом, за соседним столиком, красообразный с майором». Угу. Толстяка не было видно. Я вернулась в гримерку. Наконец, конферансье объявил о начале шоу. Оркестр заиграл вступление. Я сидела, прикрыв глаза, прислушиваясь к музыке, к визгам девушек, аплодисментам и свисту. Потом объявили несравненную Мими, которую встретили громом аплодисментов. Ее хорошо знали, и множество поклонников дарили ей букеты и подарки. Все-таки канкан — это очень зажигательный танец. Я стала притоптывать каблучками в такт музыки. Наконец танец Мими подошел к концу, и могу сказать, что любая прима могла бы позавидовать таким овациям, которыми публика наградила ее. Да, Мими было за что переживать. Никто не захотел бы делиться такой славой. Но я не думала, что надолго задержусь здесь. Все-таки варьете — дело специфическое. Поэтому чуть позже собиралась успокоить все волнения этой пусть маленькой, но звезды, и, может, даже и научить ее чему-нибудь. В дверь просунулась глава балетмейстера. «Мадемуазель Бранди, ваш выход!» Я встала. Костюмерша бежала за мной, разглаживая складочки на юбке. Раздалась музыка, и танцовщицы выскочили на сцену уже в новых нарядах. Все были одеты в белые, и сзади у каждой на спине были приделаны маленькие крылышки. Девушки изображали ангелочков, а я же должна была всячески совращать их с пути истинного, заставляя предаться безудержному канкану. Я смотрела, как чинно и скромно танцовщицы под тихую музыку перемещались по сцене, изображающую райскую полянку. Затем темп музыки ускорился, раздался грохот барабанов, и на сцене взорвали хлопушку с дымом, из которого выскочила я. Выбрав среди зрителей лицо с наиболее выпученными глазами и отвисшей от восхищения челюстью, я начала свой танец для него. Потом переместила внимание на атташе. Затем на красообразного, глаза которого горели, как угли. Затем на персону, сидящую за третьим столиком слева. Девушки сбросили белые балахоны и оказались в ярко-красных лифах и черных юбках с красными сердечками. И тут начался бешеный канкан, в котором все выстроились в одну линию, а я была посредине. В конце танца я вытащила ярко-красную розу, которая была у меня за подвеской чулка, и бросила на третий столик слева. Пока цветок летел, за ним протянулся добрый десяток рук, и один из охотников чуть не вырвал розу у хозяина третьего столика. Финальные аккорды потонули в вое и свисте восхищенной публики. Если Мими наградили громом аплодисментов, то меня и девочек просто бешеными овациями. Публика бесновалась минут 10, не умолкая, и нам пришлось на бис танцевать еще раз. Такой реакции я еще никогда не видела. Это было умопомрачительно. Нас буквально забросали букетами, и на сцене появились несколько корзин роз. В потолок ударили струи шампанского. Оркестр продолжал играть тему из только что просмотренного шоу. Зрители живо обменивались впечатлениями. Директор наконец вышел из укрытия, где скрывался от гнева Мими, и раскланивался, получая со всех сторон поздравления с отличным шоу. Балетмейстер, весь в помаде, который обцеловали его девушки, сиял как солнце. Мужчины завистливо смотрели на обладателя красной розы за третьим столиком, и вдруг зазвучало слово «аукцион». Моментально появился аукционист из зрителей, и посыпались предложения. Торговались долго и яростно. В результате розу выиграл красообразный. Деньги в корзинке вперемешку с лепестками роз и бутылкой дорогого шампанского отправили мне за кулисы. Когда я подсчитала сумму, то ахнула. Мне хватало не только отдать долг атташе и послать родителям изрядную сумму, но и оставалось достаточно денег, чтобы жить несколько месяцев безбедно. Обрадованная костюмерша получила от меня хорошее денежное вознаграждение. Теперь надо было поставить угощение коллективу за премьеру. Переодевшись в свой черный в красную полоску костюм, привезенный из Петрограда, я отправилась к девушкам в гримерку, чтобы пригласить их отметить премьеру. Возле выхода меня поймал директор, уже успевший расслабиться коньячком, и стал целовать мне руки, говоря, что он польщен, потрясен и безмерно рад. Я никак не могла от него вырваться, пока на горизонте не появилась Мими, ревниво сверкающая глазами. «Моя звезда, ты была великолепна!» Схватился директор теперь за ручки Мими, расцеловывая их. «Спасибо, любовь моя», отвечала танцовщица, делая ударение на слове «моя» и посматривая на меня, чтобы я не вздумала претендовать на ее лысеющие сокровища. «Я хочу пригласить вас отметить удачную премьеру», — сказала я Мими и улыбнулась. «Да, звезда моя, я велю сейчас поварам приготовить все для нашего маленького коллектива. Эй, официанты!» И директор убежал, предполагая тяжелый разговор между мной и его любовницей. Мими мрачно молчала, сверля меня своими изумрудными глазами, но потом белозубая улыбка осветила ее лицо, и она сказала: «Ай, здорово ты!» «Правда здорово. Я так не могу. Не умею. Нас так не учили. Если хочешь, я тебя кое-чему научу сама. Только чур без капризов». «Хочу». «Я на тебя не обижаюсь», — сообщила мне Мими, обняв меня за плечи, словно лучшая подруга. «Когда я увидела, как ты танцуешь, то сразу зауважала. Ну пошли, шампанского напьемся». Мы сели с Мими за столик. При виде двух звезд, появившихся в зале, мужчины стоя приветствовали нас аплодисментами и криками. Несколько поклонников сразу же подскочили к столику, чтобы просить автограф на манжете. В числе прочих рук, протянутых ко мне, я увидела чью-то холеную руку в ослепительно белом манжете, в перстне с синим сапфиром и длинным острым ногтем на мизинце. Я подняла голову и узнала первого владельца моей розы. «Прелестная мадемуазель Бранди, вы пленили мое сердце, и я просто без ума от вас. Разрешите пригласить вас на прогулку по ночному Парижу?» «Благодарю вас, но сейчас я не могу принять ваше предложение», — отвечала я и почувствовала, как Мими пнула меня ногой под столом. «Но я с удовольствием поеду с вами завтра, а сегодня прошу вас отпраздновать с нами премьеру». «О, я польщен. Официант!» Мой обожатель был уже не молод, около 60, видный, с благородной сединой на висках, одетый с шиком мужчина. Официант моментально появился возле нашего столика. «Шампанского дамам, самого лучшего. И вообще, неси все самое лучшее сюда, за этот столик». «На три персоны, мсье». Обожатель оглянулся и увидел девушек-танцовщиц, рассаживающихся за сдвинутыми столами, балетмейстера, музыкантов, и ответил: «На всех!» И победно посмотрел в сторону красообразного, который даже покраснел от такого унижения. Я была удивлена такой щедрости обожателя. Французы обычно так легко с деньгами не расстаются, но оказалось, что он русский. Тогда это было неудивительно, хотя выглядел он как стопроцентный француз. Мы с ним очень хорошо поговорили и за пару часов успели подружиться. В конце концов, когда все наелись, напились и натанцевались, глубокой ночью я засобиралась домой. тут снова возникла перепалка между обожателем и крысообразным из-за того, кто меня повезет домой. Все-таки я поехала с крысообразным, а обожателю обещала прогулку завтра. Всю дорогу я слушала дифирамбы по поводу моего выступления и сонно думала, что даже в лучшие времена в театре не видела такого ажиотажа вокруг моей персоны. Отличается ли вкус славы на театральных подмостках и на сцене кабаре? Этого я не знала. Впрочем, заболеть звездной болезнью мне не грозило. Я всегда была необычайно скромна, как и сейчас, когда пишу эти строки. Атташе встретил меня с распростертыми объятиями. «Дорогая фролайн, я был неправ, и теперь каюсь. Не знаю, получил бы я такое удовольствие от балета, как от вашего выступления сегодня. Если бы великан мог вас видеть, он бы умер от любви, как умерли все мужчины, находящиеся в зале. Я видел, кому вы бросили цветок. Это очень известный и уважаемый человек. Я также видел ваших компаньонов по поиску сокровищ. Один из них весьма неприятный тип, с длинным носом. Держитесь от него подальше, дорогая фролайн». Легко сказать. Подальше. Он как будто призван преследовать меня всю жизнь. А пока я не узнаю тайны карты, я не остановлюсь. Кстати, теперь я могу отдать вам долг и передать кое-что моим родителям. «Даже не думайте отдавать мне долг, фролайн, я уже забыл про него. Да и что такое, какие-то шалкие ценки по сравнению с тем, что сама мадмуазель Пранди почтила своим присутствием мой дом?» Атташе был благородным человеком, и я не стала настаивать, боясь обидеть, но при удобном случае собиралась отблагодарить его. Хотя, может быть, стоит научиться принимать, наконец, и не чувствовать себя в долгу.